Глава 1. Революционное преобразование в науке и осознании мира. В 1974 году в Румынии прошла первая за все времена Всемирная конференция по проблеме народонаселения. Беспокойство немногих осведомленных ученых по поводу демографической перспективы вынесли на открытое обсуждение, чтобы определить разумную численность рода человеческого. За последующие четверть столетия беспокойство немногих уступило место тревоге большинства. Многие люди задавались вопросом, выдержит ли наша планета стремительно растущее народонаселение. К 2050 году грозящее достичь массы в 10 миллиардов человек. В округленных цифрах мировое население, 2,5 века назад составлявшее около 750 миллионов человек, за 150 лет увеличилось в 2 с лишним раза и в 1900 году оценивалось как 1,6 миллиарда. Потом понадобилось 50 лет, чтобы добавить к нему еще 850 миллионов человек. К 1950 году в нашем мире насчитывалось около 2,5 миллиардов обитателей. Следующие 850 миллионов человек добавились всего лишь за 20 лет, и теперь население в мире оценивается в 7 с лишним миллиардов человек. Такую статистику можно спрогнозировать для еще более продолжительных отрезков времени. На то, чтобы достичь численности в миллиард, у человека разумного ушло как минимум 50 тысяч лет. То есть это случилось приблизительно в 1840 году, тогда как последний миллиард человеческих особей прирос всего лишь за 12 лет. До нескольких последних десятилетий валовый прирост населения Земли постоянно ускорялся, и в 1963 году достиг пика, превысившего 2,2% в год. Такой рост народонаселения планеты кое-кому опять напомнил о признаке мальтузианского бедствия. Хотя, как сам же Томас Мальтус заметил, никакие расчеты будущего роста или сокращения численности населения на основе текущих темпов его увеличения или уменьшения не могут служить для нас надежным основанием. Нам все еще не дано знать, что способно поменять сложившуюся модель. В некоторых обществах, например, пытаются контролировать их размер и состав. Подобный подход совершенно новым назвать нельзя. В ряде мест убийства и аборты давно считались распространенными способами регулирования прироста населения в условиях нехватки ресурсов. Младенцев обрекали на гибель в средневековой Японии. Убийство девочек в младенчестве получило широкое распространение в XIX веке в Индии, и оно возвратилось, или, можно сказать, открыто признавалось нормой снова в Китае в 1980-х годах. Новизной можно назвать то, что власти начали ассигновать ресурсы и насаждать гуманные методы регулирования рождаемости. Их целью ставилось решительное улучшение общественного и экономического положения отдельных лиц и семей, над которыми нависала угроза нищеты. Власти совсем немногих стран взяли на себя такую заботу, а экономические и социальные результаты далеко не везде выглядят одинаковыми, даже при неоспоримом прогрессе в технике и знаниях. Новые приемы предотвращения зачатия получили стремительное распространение, вызвав радикальные изменения в поведении и воззрении людей во многих странах Запада в 1960-х годах. Женщинам в остальном мире их еще предстоит освоить с той же самой быстротой. Так выглядит одна из многих причин, почему прирост народонаселения, отмечаемый во всем мире в целом, не везде принял ту же форму или вызвал те же реакции. При том, что народы многих неевропейских стран повторяют европейский опыт XIX века, сначала демонстрируя падение уровня смертности без соответствующего падения уровней рождаемости, было бы опрометчиво рассчитывать на то, что все они тупо повторят следующую фазу истории населения развитых стран. Движущие силы прироста населения представляются чрезвычайно сложными явлениями, отражающими границы, установленные для них невежеством, а также личными и общественными отношениями, с трудом поддающимися оценке, не говоря уже о направлении в нужное русло. Одним из наглядных, грубых индикаторов потенциала для будущего роста населения считается младенческая смертность. За сотню лет, к 1970 году, этот показатель в развитых странах упал со среднего, составлявшего около 225 смертей на 1000 родов, до меньше 20 фатальных случаев. В 2010 году сопоставимые показатели для Сьерра-Леоне и Сингапура составляли 135 и 2 смертельных случая. Такого рода расхождения в показателях богатых и бедных стран намного увеличились по сравнению с теми, какими были в прошлом. Существуют, к тому же, сопоставимые различия в средней продолжительности жизни для всех возрастных категорий. В развитых странах эта продолжительность увеличилась с чуть более 40 лет в 1870 году до немного больше 70 лет век спустя. Тут отмечаются заметные расхождения. По 1987 году, например, 76, 75 и 70 лет, соответственно, США, Соединенном Королевстве и СССР. В России затем средняя продолжительность жизни мужчин сократилась до 63 лет. Предельные показатели сегодня выглядят еще поразительнее. Японцы возглавляют список с 83 годами в среднем, в то время как граждане Мозамбика живут меньше 40 лет, то есть столько же, сколько жили французы до 1789 года. В качестве причины приводят эпидемию СПИДа, косящего мозамбикское население. Такие несоразмерности в ближайшем будущем должны представить новые проблемы. На протяжении практически всей человеческой истории сообщества напоминали пирамиды с большим количеством молодых людей у их основания и немногочисленными стариками у вершины. Теперь же общество развитых стран напоминает круглую колонну, суживающуюся кверху. Доля людей весьма преклонного возраста стала значительно больше, чем была в прошлом. В Италии и Японии, например, граждан моложе 15 лет насчитывается меньше 15% общего населения. В странах более бедных наблюдается диаметрально противоположная картина. Моложе 15 лет около половины населения Нигера и треть граждан Индии. Примитивными разговорами о приросте населения планеты в целом затушевываются очень важные факты. Мировое население продолжает расти бурными темпами, но иными путями, которыми будут определяться совершенно разные исторические последствия. Среди них пути, на которых происходит деление населения Земли. В 2010 году распределение населения между континентами выглядело приблизительно следующим образом. Европа с Россией. Численность населения 733 миллиона человек. Доля от общей численности в процентах 10,61. Азия. Численность населения 4 миллиона 167 тысяч. Доля от общей численности в процентах 60,31. Африка. Численность населения 1 033 000, доля от общей численности в процентах 14,95, Южная Америка и бассейн Карибского моря 587 миллионов человек, доля от общей численности в процентах 8,52, Северная Америка, численность населения 351 миллион человек, доля от общей численности в процентах 5,9, Австралазия и Океания, численность населения 36 миллионов человек, доля от общей численности в процентах 0,52. Резкое сокращение доли Европы в середине XIX века, составлявшей четверть мирового населения, просто поразительно. Как и прекращение эпохи, продолжавшейся 4 столетия, на протяжении которых толпы европейских переселенцев покидали свой континент и разбредались по всему миру, до 1920-х годов Европа все еще поставляла народ за границу и особенно много в обе Америки. Тогдашний отток удалось обуздать ограничениями на въезд в США, введенными как раз в том же десятилетии. Дальше он истощился во времена Великой депрессии и с тех пор никогда не восстанавливался в былом объеме. Между тем, въезд переселенцев в Соединенные Штаты из стран Карибского моря, Центральной и Южной Америки и Азии стал увеличиваться в последнее десятилетие XX века. Кроме того, при том, что из некоторых европейских стран все еще прибывали переселенцы, в начале 1970-х годов отток населения из Британии превышал приток из-за границы, сюда с 1950-х годов начали прибывать североафриканцы, турки, азиаты и жители Вест-Индии, рассчитывавшие на работу, которую не могли найти дома. Теперь Европа в целом числится импортером народов. Однако сложившаяся на текущий момент конфигурация миграции населения не может долгое время оставаться неизменной. В Азии сейчас проживает больше половины человечества, а на Китай и Индию вместе взятые приходится больше 37%, но высочайшие темпы его прироста вроде бы начинают падать. В Бразилии, где увеличение населения в начале 1960-х годов превышало мировой уровень в 2 с лишним раза, такого больше не наблюдается, хотя число бразильцев продолжает расти. Разница между Индией, где на женщину детородного возраста в среднем приходится 2,8 ребенка, и Китаем, 1,5 ребенка, выглядит значительной, а в Нигере, стоящим на первом месте в рейтинге деторождения, на женщину приходится в среднем 7,7 ребенка. Замыкают его Литва и Южная Корея, где женщины в среднем рождают 1,2 младенца. Общая глобальная тенденция роста указывает вниз, однако прирост составляет примерно половину ежегодного показателя для 1963 года. Даже при том, что обобщения в таких делах представляют известную опасность, в наше время, когда средние доходы на душу населения увеличиваются, рождаемость в подавляющем большинстве стран начинает снижаться. В семьях заводили по многу детей, когда их рассматривали в качестве гарантии на жизнь для родителей в старости, или когда наличие многих сыновей давало отцу определенный вес покровительство в общине. С ростом состояния на большие семьи стали смотреть как на блажь, требующую расточительного вложения ресурсов. Женщины, работающие за пределами домашнего хозяйства, склонны рожать меньше детей, по крайней мере в тех случаях, когда последнее слово принадлежит им самим. А с учетом их экономической самостоятельности – оно им, как правило, и принадлежит. Историков и демографов в одинаковой мере зачастую поражает то, с какой стремительностью могут меняться модели демографического поведения, То, что на протяжении нескольких поколений считалось благоприобретенной мудростью, может обесцениться за десятилетия или того меньше. Постулаты учения Римско-католической церкви часто считались причиной высоких уровней рождаемости в Южной Европе или Латинской Америке, но в Италии теперь на женщину детородного возраста приходится всего лишь 1,3 ребенка, а в Чили – 1,8. Самые высокие средние уровни рождаемости в мире сегодня обнаруживаются в африканских странах южнее пустыни Сахары, то есть в регионе, который можно назвать наименее приспособленным для стремительного увеличения народонаселения. Причем ряд мусульманских стран отстает от них совсем недалеко. Ирак – 3,8, Иордания – 3,4 ребенка на женщину детородного возраста. Такой прирост населения послужит значительным прессом одновременно для имеющихся ресурсов и государственной политики. Но страны со стремительно убывающим населением тоже оказываются в большой беде. Народам многих европейских стран придется рассчитывать на переселенцев из других государств, чтобы они позаботились о состарившемся населении, если только не получится полностью переломить нынешнюю тенденцию. Но в некоторых странах естественный уровень рождаемости в настоящее время настолько понизился, что будет очень трудно полностью исправить ситуацию. В Китае навязанная народу коммунистами политика «одна семья, один ребенок», казавшаяся благом, обернулась проклятием. На Западе считают, что население продолжает прирастать, но демографический состав китайского населения меняется очень быстро, и поэтому китайцы состарятся прежде, чем разбогатеют. Самое страшное заключается в том, что в нищете пребывает часть населения КНР, у которой больше детей, и так называемые городские средние классы, прежде всего подчинившиеся официальной политике. Еще одним ключевым аспектом изменения состава населения сегодня следует считать урбанизацию. С окончания 20 века почти половина из нас обитала в городах. Город становится типичной средой обитания человека разумного. Урбанизация стала выдающимся изменением за время всей истории человечества. Ею знаменуется сам факт того, что города теряют свою изначальную убийственную для человека разумного роль. В прошлом высокие показатели смертности населения городов из-за самого уклада их жизни требовали постоянной демографической подпитки за счет родившихся в сельской местности переселенцев, поддерживавших численность городского населения на высоком уровне. В XIX веке городские жители в некоторых странах стали воспроизводиться в достаточных масштабах, чтобы обеспечить органичный рост городов. Результаты получились потрясающие. Теперь можно назвать множество городов, число жителей которых считается буквально неисчислимым. В Калькутте в 1900 году уже насчитывался 1 000 000 горожан, а теперь их стало в 15 с лишним раз больше. В Мехико в начале 20 века было каких-то 350 тысяч жителей, но в конце его уже 20 миллионов человек. Совсем иные впечатления можно получить от периодов более протяженных. В 1700 году в мире насчитывалось всего лишь 5 городов с населением более 500 000 жителей, в 1900 к ним причисляли 43 города, а теперь в одной только Бразилии появилось 7 городов с населением больше 1 000 000 человек. Процесс в одних странах идет медленнее, чем в других, но приливная волна урбанизации до сих пор не ослабевает. Динамика народонаселения и урбанизации одновременно требует мощного прироста мировых ресурсов. При грубом упрощении можно сказать, что кто-то голодал, но большинство жило вполне сытно. Миллионы человек могли погибать от голода, но до сих пор всемирного мальтузианского бедствия не случалось. Если бы наша планета была не в состоянии прокормить человечество, его численность была бы гораздо меньше. Насколько долго все это будет продолжаться, совсем другой вопрос. Эксперты пришли к заключению о том, что мы можем на достаточно долгое время рассчитывать на обеспечение продовольствием растущее народонаселение нашей планеты, но в такого рода делах мы вторгаемся в сферы больших предположений, хотя само существование подобных надежд интересует каждого историка, так как эти предположения свидетельствуют о реальном текущем положении в мире, в котором вера в то, что все возможно, играет важную роль в составлении представления о том, что должно произойти. Рассуждая об этом, нам приходится признать следующий главный экономический факт современной истории, который особенно касается последней половины XX века. Он принес беспрецедентное накопление богатства. Для читателей нашей книги уже привычно видеть на своих телевизионных экранах душераздирающие картины голода и лишений несчастных людей. Однако приблизительно в половине стран мира продолжающийся с 1945 года экономический рост впервые в нашей истории воспринимается как данность. Несмотря на сбои и заминки, такой рост превратился, так сказать, в норму нашей жизни. Любое замедление темпов хозяйственного роста наподобие того, что наблюдается с 2008 года, теперь вызывает тревогу. В линейных показателях реальный экономический рост сохраняется во многих местах даже при том, что в силу сохраняющегося неравенства или высокого уровня рождаемости основная часть их населения до сих пор прозябает в нищете. На таком фоне реального уклада жизни даже еще в 1939 году считалось, что в мире можно рассчитывать на революцию. Тем не менее, обогащение человечества начинается отнюдь не с десятилетий после Второй мировой войны, ставших кое для кого золотым веком невиданного роста доходов. Соответствующие исторические корни подъема в сфере накопления богатства, позволившего успешно нести бремя взлета мирового народонаселения, уходят в историю намного глубже. В качестве одного из способов измерения обратимся к историческим фактам. Вспомните, сегодня человек среднего достатка располагает приблизительно в 9 раз большим богатством, чем такого же положения человек в 1500 году. Кто-то из любознательных экономистов подсчитал, что валовый внутренний продукт, ВВП, в мире сегодня в 185 раз больше, чем был в 1500 году. Но такую оценку следует считать не совсем корректной, так как практически не представляется возможным взвесить ценность новых товаров, а сам ВВП, конечно же, забыли разделить на гораздо большее число людей, причем во многих странах этот ВВП распределяется крайне неравномерно. Изменения в распределении ВВП на душу населения в долларах США. Бразилия, 1900 год 678, 2010 год 10816, Китай, 1900 год 545, 2010 год 4382, Британия, 1900 год 4492, 2010 год 36000, США, 1900 год 4091, 2010 год 46800, Индия, 1900 год 599, 2010 год 1370, Германия, 1900 год 2895, 2010 год 40274, Япония, 1900 год 1135, 2010 год 42 783,